«Неужели ты хочешь быть экстерном?» — испуганно спрашивала мама. Экстернами назывались те мальчики, что учились дома и только каждый год сдавали экзамены при гимназии. Со слов братьев, я хорошо представлял себе кошмарную судьбу этих экстернов. Их нарочно проваливали на экзаменах, всячески издевались над ними, требовали от них гораздо больше знаний, чем от обыкновенных гимназистов. Ниоткуда экстернам не было помощи, им даже не подсказывали. Я представлял себе этих истощенных от зубрежки, заплаканных мальчиков с красными от волнения, оттопыренными ушами. Зрелище было жалкое. Я сдавался и говорил: «Ну хорошо, я не буду экстерном». «Кисейная барышня!» — кричал из своей комнаты Боря. «Нюня! Не смей его обижать!» — вскипала мама. Она считала Боря бессердечным, и все удивлялось, откуда у него такой черствый характер. Очевидно, от бабки-турчанки. Вся остальная наша семья отличалась необыкновенной отзывчивостью, привязчивостью к людям и непрактичностью. Отец знал о моих страхах, слезах и волнениях и нашел, как всегда, неожиданное лекарство от этих бед. Он решил после легкой стычки с мамой отправить меня одного к моему дяде, маминому брату Николаю Григорьевичу. Это был тот самый веселый юнкер, дядя Коля, что приезжал к бабушке в Черкассы из Петербурга и любил танцевать вальс с тетей Надей. Сейчас он уже сделался военным инженером, женился и служил в городе Брянске Орловской губернии на старинном артиллерийском лафетном заводе. Завод этот назывался «Арсеналом». На лето дядя Коля снял дачу около Брянска в старом запущенном имении Ревны в брянских лесах и звал нас всех приехать туда же. Родители согласились, но они не могли уехать раньше, чем у сестры и братьев окончатся экзамены. Меня послали вперед одного. «Пусть привыкает», — сказал отец. «Это полезно для таких стеснительных мальчиков». Отец написал дяде Коле письмо. Что он в нем писал, я не знаю. Мама, украдкой вытирая слезы, сложила мне маленький чемодан, где ничего не было забыто, и лежала записка со всякими наставлениями. Мне взяли билет во втором классе до станции Синезерки. Дядина дача была в 10 верстах от этой станции. На вокзал меня провожали все, даже Боря. Отец о чем-то поговорил с седоусым проводником и дал ему денег. «Довезу как пушинку», — сказал проводник маме. «Не извольте волноваться, сударыня». Мама попросила соседей по купе присматривать за мной и не позволяла мне выходить на станциях. Соседи охотно согласились. Я очень стеснялся и осторожно тянул маму за рукав. После второго звонка все расцеловали меня, даже Боря, хотя он тут же незаметно для остальных дал мне так называемую грушу, больно ковырнул меня большим пальцем по макушке. Все вышли из вагона на платформу, но мама все не могла уйти. Она держала меня за руки и говорила: «Будь хорошим, слышишь? Будь умным мальчиком. И очень осторожным». Она смотрела на меня испытующими глазами. Пробил третий звонок. Она обняла меня и, быстро шурша платьем, пошла к выходу. Она соскочила почти на ходу. Отец подхватил ее и покачал головой. Я стоял у закрытого окна, смотрел, как мама впереди всех быстро шла по платформе, и только сейчас увидел, какая она красивая, маленькая, ласковая. Мои слезы капали на пыльную раму. Я долго смотрел в окно, хотя уже не видно было ни мамы, ни платформы, а за окном проносились товарные пути, крикливые маневровые паровозы, и проплывал, как бы вращаясь, готический новый костел на Васильковской улице. Я боялся оглянуться, чтобы соседи по купе не заметили моих заплаканных глаз. Потом я вспомнил, что дяде Коле послали телеграмму о моем приезде. Легкая гордость от того, что обо мне послали настоящую телеграмму, немного успокоила меня, и я обернулся. Купе было обито красным бархатом. В нем было тесно и уютно. Пыльные зайчики от солнца, все сразу, будто по команде, начинали быстро переползать из одного угла купе в другой, а потом также быстро ползли обратно. Поезд вырвался из путаницы киевских предместий и шел по закруглениям. Меня устроили в дамское купе, на этом настояла мама. Я осторожно осмотрел своих спутниц.